Да, слушаем вопрос по телефону. Меня зовут Галина, а вопрос мой связан с правилами расстановки переноса в письменной речи. В таких словах, как «солнце» и «сердце». Галина, в общем, все очень просто. Мы оставляем на первой строчке «солн» и переносим «ц», и аналогично со словом «сердце». В особенности, очевидно, все именно со вторым словом, потому что его корень именно «серд» и есть. «Серд», «середка», «серединка» – вот этот корень. И отрывать одну букву при переносе не рекомендуется, поэтому мы все-таки пишем «серд» по перенос и на второй строчке «ц». Людмила Владимировна интересуется, а что такое теза? Тезис. Это то же самое, что тезис. То есть мысль, которая выдвигается для того, чтобы построить какую-то цепочку рассуждений. Да, есть теза и антитеза, есть тезис и антитезис, ну и так далее. А Владимир Борисович спрашивает, есть такое выражение «ТАСС уполномочен заявить». Почему в слове «уполномочен» окончание «уполномочен», а не «уполномочено», так как слово «ТАСС» – существительное среднего рода? А вот «тас» не существительное среднего рода, а существительное мужского рода. И вот почему. Наш слушатель рассуждает следующим образом. Расшифровываем, получаем телеграфное агентство Советского Союза. Ключевое слово «агентство», оно среднего рода, значит, и все слово среднего рода. Если бы это была буквенная аббревиатура, все было бы именно так. Но это не буквенная, а звуковая аббревиатура. А звуковые аббревиатуры, сравните «вуз», «жек», о котором нам сегодня напоминали, ведут себя совершенно иначе. И ВУЗ, и ЖЭК, и ТАСС склоняются так же, как существительные мужского рода, ну, тот же самый ТАСС, только с буквой «З» на конце, как существительные мужского рода. И поэтому ТАСС именно уполномочен в мужском роде заявить, тут нет никаких ошибок. Ну, правда, говорят, что все-таки была конкуренция, и какое-то время рекомендовали использовать именно средний род. Но благодаря бестселлеру позднего Советского Союза Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить», где он именно так сформулировал, да, название романа, да, вот после этого уже вопрос был полностью закрыт. Ну и в газетах, в общем, на передовицах это тоже появлялось. Mm-hmm. Но он это не сам придумал. Да, конечно, конечно. Не сам. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вдруг Башкирию стали называть Башкортостан? Это что, по-башкирски? Мы же не говорим «Ингланд», а говорим «Англия». И потом про Украину тоже говорили «на Украине», вдруг «в Украину» стали говорить. Почему так не по-русски? Спасибо. Ну, если позволите, мы про «на Украину» в Украину не будем говорить, потому что об этом говорим очень-очень много и часто. А вот и мы по-прежнему говорим «на Украину». Да, только так, как требует русский язык. А по поводу Башкортостана, это очень интересно, потому что разразилась очередная лингвистическая история, связанная с номинацией Казахстана. Если я правильно помню, было выдвинуто предложение уйти от этого стана, потому что таким образом казахи не хотят очередной раз напоминать о том, что они являются одним из тюркских народов, они ориентированы на Европу, на европейские ценности. И вот этот стан, который характеризует именно название территорий, на которых находятся те или иные тюркские по происхождению племена, вот они хотят от этого отказаться. Башкортостан – это вот возвращение как раз к, ну, скажем так, условно более правильному наименованию территории, на которой живут башкиры. Выбор названий республик остается прерогативой самих республик, и мы знаем, что не только Башкортостан был переименован после распада Советского Союза, но у нас появились такие названия, как Саха-Якутия, например. Да? Вот тоже взяли самономинацию и используют в качестве двойного названия республики. Здесь, мне кажется, наоборот, это проявление вот некой национальной идентичности, и, конечно, никто не собирается называть Англию Ингланд, тем более, что, скорее всего, тогда надо говорить о Грейт Британии. Да, ну и к этому еще можно добавить, что в отличие от Англии, Башкортостан является субъектом Российской Федерации. И совершенно ясно, что само название этого субъекта для жителей Российской Федерации – закон. То, что сделали башкиры, совершенно логично. Они просто привели название своей республики в полное соответствие с той моделью, по которой именуют себя другие государства, которые имеют тюркское происхождение. Поэтому здесь все вполне логично, и Англия все-таки здесь ни при чем. Как это по-русски-то? Да, еще кто-то дозвонился, и мы вас слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Звонит Вера Александровна. Я вот по поводу произношения некоторых слов, которые именно говорит пожилое или старшее поколение петербуржцев. Например, говорят так: «Я убрала, собрала, взяла, приняла лекарство», или даже так: «Я там была, наконец, все поняла». Ой. Вот считается, что петербургское произношение наиболее литературно грамотное, а у москвичей вроде похуже. Но на самом деле москвичи так не говорят, а говорят так в Петербурге. Да откуда это вы придумали, одну и другую треть? Это первый вопрос. И второй вопрос в отношении вот таких слов: лимоны, апельсины, мандарины, допустим. Ну, не в том смысле, что это фрукты, а в том смысле, что мы говорим: нет в магазине, допустим, лимонов, апельсинов, мандаринов, и в то же время говорим, что нет и макарон. А почему макароны вот не имеют окончания «ов»? Вера Александровна, ответьте, пожалуйста. Да, если позволите, по поводу первого вопроса. По всей видимости, вы думаете, что любое старшее поколение – это коренные петербуржцы. К сожалению, после всех тех жутких событий, которые наш город перенес в течение 20 века, начиная с 17 года и уничтожение интеллигенции, потом блокада, Вторая мировая война и так далее и тому подобное, собственно, коренных петербуржцев не так уж и много. И... Совсем мало. Да. Совсем мало. Да. Люди, которым сегодня 80 и больше, это, как правило, некоренные петербуржцы. Да, и вот те формы, акцентологические формы ударения, которые вы произнесли, они, конечно, совершенно чудовищны. Это явное просторечие или какие-то диалектные особенности. Никогда такого рода ударений не было в классической петербургской речи. И уж тем паче не стоит говорить о том, что москвичи говорят как-то там похуже. Мы все говорим примерно одинаково нехорошо, скажем так. Да уж, конечно, наша речь всегда оставляет желать лучшего. По поводу макарон. Это известное исключение. И не единственное исключение, потому что то же самое слово «помидор» допускает двоякую форму. Можно сказать 5 килограмм помидоров и можно сказать 5 килограмм помидор. Кстати, слово «килограмм» тоже отсюда же. Вообще, строго говоря, должно быть 5 килограммов. Но поскольку никто так не говорит, а если и говорит, то на него смотрит удивленно, постольку любой нормативный справочник, который вы откроете, поведает вам, что и килограмм, и помидор, и макарон, вот все это слова, которые допускают, и в некоторых случаях по отношению к макаронам требуют нулевого окончания в форме родительного падежа множественного числа. Как это по-русски? Да, еще кто-то дозвонился. Слушаем вас. Я Константин. У меня вопрос о слове «эклектика». Вот насколько я помню, если не ошибаюсь, эклектика – это смешение, безвкусное смешение стилей в основном. Почему? Не обязательно, да? Не обязательно. Безвкусное вовсе то нет. То есть, может быть, и так, и так. То есть, да, эклектичность – это не отрицательное качество. Это просто такая констатация. В архитектуре же… Конечно, да, стиль отдельный. Да, стиль, это не означает, что... То есть, как бы это… Значит, это логично, когда современные дизайнеры, допустим, интерьеры, когда в своем произведении дизайнерском применяют несколько стилей, называют часто это эклектикой. Да, тут, правда, есть очень красивая история. Мы о ней тоже говорили, что все, что касается речи дизайнеров, интерьеров и так далее, они очень сильно свою речь приукрашивают, и мы уже говорили, что сейчас слово «архитектор» стало употребляться исключительно в адрес дизайнера интерьеров, что меня очень сильно удивляет. И думаю, что вот когда они говорят про эклектику, это, конечно, ну, никоим образом не связано с архитектурным направлением 19 века, а таким образом они просто лишний раз показывают, что слова знают и что-то учили. Нужно на клиента произвести впечатление. Да, прагматический эффект. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.